Третье королевство. Сарда. Кондитерская Пышечка. Полноватый мужчина преклонных лет, время от времени потирая сухие ладони, упоительно переписывал чуткие пропорции, меняя лишь название в рецептах. Так, к примеру, миндальное печенье превратилось в миндалек хрустящий, а гаринские эклеры в шоколадные пышки. В том, что новый ассортимент его кондитерской придется по вкусу клиентам, господин Сайк даже не сомневался. У леди Сайрен оказался на редкость изысканный вкус, так что кондитер рассчитывал на внушительное увеличение прибыли уже с завтрашнего дня. К тому же договор с братьями Шилли обязывал его ни в коем случае не использовать в коммерческих целях 12 предоставленных рецептов со следующими названиями, к примеру, миндальное печенье. Но так печенье и не будет. Зато уже сегодня вечером кондитеры приступят к выпечке миндалька хрустящего, а сие ни законом, ни договором не запрещается. Подхихикивающий кондитер не сразу обратил внимание на тихий, но настойчивый стук в дверь. А когда среагировал, было уже поздно. Высокий светловолосый мужчина, распахнув створку, уверенно шагнул в его кабинет. «Простите», — начал было Сайк, вороватым движением собирая листы, исписанные аккуратным женским почерком. «Прощаю», — с поистине царственной милостью произнес мужчина, запирая дверь. Щелкнул проворачиваемый ключ, заставляя господина Сайка почувствовать себя несколько неуютно. «Совесть», — отходя от двери и весьма нагло присаживаясь на край жалобно скрипнувшего стола, представился странный хорошо одетый мужчина. «Исключительно ваша совесть. А вы полагали, что меня не существует?» Безгранично удивленный торговец слабеющим голосом вопросил. «Что?» Незнакомец растянул тонкие губы в насмешливой улыбке, затем подался ближе к сжавшемуся кондитеру и выдохнул. «Совесть? Чья?» — вконец перепугался господин Сайк. «Ваша, уважаемый!» — снисходительно напомнил магистр смерти. «Исключительно ваша!» Торговец нервно икнул. В силу возраста и профессии господин Сайк в людях разбирался превосходно. И вот сейчас он отчетливо понимал, перед ним очень высокопоставленный человек. Пальцы, сжимающие листки с рецептами, нервно задрожали. «Простите», — простонал старик, испуганно втягивая шею в плечи. Элохар усмехнулся и язвительно поинтересовался. «Это все, что вы желаете сообщить собственной совести?» Господин Сайк вздрогнул, затем потянулся в верхний ящик стола, где для вот таких вот ситуаций всегда имелось несколько кошелей с золотом, но едва раздался чуть металлический звук, магистр улыбнулся почти кровожадно и вопросил. «Уважаемый, я кто?» «Совесть», — прошептал господин Сайк. «Правильно», — подтвердил темный лорд. «А совесть она что?» Моргнув, торговец прошептал. «Дорого стоит». Чуть нахмурившись, Элохар задумчиво произнес. «Интересная логика». И одного этого Сайку хватило, чтобы осознать. Подкупить не получится никак. Старый торговец растерянно взглянул в сторону запертой двери, после на свою совесть. Совесть широко улыбнулась, продемонстрировав неожиданно появившиеся внушительные клыки. В следующий миг на столе кондитера вспыхнули листы бумаги. Все, какие там были. Но Сайк даже не пошевелился, в ужасе глядя на лицо монстра, еще более ужасающее в свете всполохов огня. «Страшно», — полюбопытствовал магистр. «Да», — едва слышно выдохнул торговец. Клыки моментально исчезли. Улыбка мужчины вновь стала иронично насмешливой, а голос — обманчиво мягким, с поучительными нотками. «Совесть не продается, уважаемый». Листы бумаги догорели, оставив черные ошметки сажи на столе, и темный лорд уже собирался продолжить воспитательную беседу, как его настиг вызов вампирши. «Магистр, здесь человеческий маг полной силы. При появлении был использован портал. Излишне бледная кожа и потускневшие волосы свидетельствуют о длительном пребывании вдали от солнечных лучей. Применил сканирующее заклинание не ниже 20 уровня, значит, архимаг. Его взгляд следует за Магианной Сайрен, давая основание предположить, что именно она является целью его прибытия. Ваше приказание». Первым приказом, который собирался отдать Элохар, было ждать. Но секундное размышление, взгляд на остолбеневшего господина Сайка, и адептка услышала иное. Найрина его видит. Спустя несколько мгновений пришел ответ от оборотня. Нет, магистр, в данный момент маг прикрывается иллюзией. Кивнув собственным мыслям, темный лорд отдал приказ вампирше. Хиарин, прикрой его иллюзией. Максимально качественный, чтобы его и дальше никто не видел и не слышал. Свое присутствие не обнаруживать. Вас поняла, мгновенно отрапортовала адептка. Магистр смерти взглянул на торговца, виновато развел руками и пояснил. «Повезло. На сегодня мучительная смерть откладывается. Но я обязательно зайду в следующий раз. Я же совесть». Вспыхнуло синее пламя. Глядя вслед фигуре, вошедшей в нестерпимо яркий огонь, торговец сотворил знак защиты и еще один. И еще. В том, что он более никогда не совершит ничего, что могло бы потревожить его совесть, Сайк был решительно уверен.